Городская полиция обычно не очень спешит, но в критических ситуациях приезжает очень быстро. Когда я захлопнул дверку Бьюика, мальчишка в грязных штанах повис на дверце машины и сунул голову в окно. «Эй, мистер, вас просили приехать в Коралроу». «Кто просил?» — спросил я, глядя в зеркало, не подъезжает ли полиция. «Какой-то парень, он дал мне доллар и просил меня передать вам это». Мальчишка спрыгнул с машины и убежал. При обычных обстоятельствах я попытался бы догнать его, но сейчас мне самому нужно было поскорее убраться отсюда. Уже были слышны завывания полицейских сирен, поэтому я тронулся в направлении к Коралроу. Мне никогда не приходилось иметь там дела, но я слышал, что Коралроу расположен где-то в районе Коралгейбу. Я поехал туда из любопытства. Подъехав к Коралроу, я припарковал машину на свободном месте рядом с бухтами канатов, пустыми ящиками. Коралгейбл был районом, мало подходящим для одиночных прогулок.